Фырканье Мельчта прозвучало как рычание. «Вы видели мистера Реддинга перед уходом?» «Да, сэр. Я его провожал». «Он был очень сердит?» «Да нет, сэр. Если позволите, я бы сказал, что он скорее выглядел довольным». «Так вчера он сюда не заходил?» «Нет, сэр». «А еще кто-нибудь заходил?» «Вчера никто, сэр». «А позавчера?» «Во второй половине дня приходил мистер Деннис Клемент, и доктор Стоун пробыл здесь некоторое время, а вечером заходила дама». «Дама?» Мельчит искренне удивился. «Кто такая?» Дворецкий не смог припомнить ее имя. Дама была незнакомая, он никогда раньше ее не видел. Она, конечно, назвала себя, и он ей сказал, что сейчас все обедают. Тогда она согласилась подождать. И он проводил ее в малую гостиную. Она спрашивала полковника Протеро, а не миссис Протеро. Он доложил полковнику, и тот прошел в малую гостиную, как только отобедали. Сколько дама пробыла? Пожалуй, с полчаса. Полковник сам проводил ее из дому. А, наконец-то, он вспомнил ее имя. Эта дама назвалась миссис Лестрендж. Этого никто не ожидал. «Любопытно», — сказал Мельчит, — «весьма-весьма любопытно». Но больше мы ничего сказать не успели. Нам доложили, что миссис Протеро готова нас принять. Анна лежала в постели. Лицо у нее было бледное, а глаза лихорадочно блестели. Выражение ее лица меня поразило. Суровое. Решительное. Она обратилась ко мне. «Благодарю вас за то, что вы пришли», — сказала она. «Я вижу, вы правильно поняли мою просьбу привести с собой, кого вы захотите». Она замолчала. «Самое лучшее — разом со всем покончить, верно?» — продолжала она. Ее губы тронула странная, жалкая полуулыбка. «Должно быть, я обязана заявить об этом вам, полковник Мельчит. Видите ли, это я убила своего мужа».